Алло, Сереж, ты покакал? Мудак ты слоеный. А ты кто? И хуеплет. Иди пописай. А клизму поставил? Добрый день. Меня зовут Себастьян Тарайро. Да там какой-то хуесос говорит, какой-то по компьютеру, ёпта. Который что язык говоришь? В жопу проглотил, блядь. Что? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит вещий Олег. Вы не могли какой бы... Какой Олег? Вещий. Хуй с тобой, ты подохнешь, вещий. Ну, вы меня знаете. Алло, ну вы не могли бы мне помочь? Я могу дать тебе отсосать. Чем тебе помочь дать тебе? Ну, понимаете... Ты не можешь помочь. Блядь, вонючий. Я хочу... Да. Здравствуйте, это Вещий Олег. Расскажите, пожалуйста, про мое будущее. Ты подохнешь, Вещий Олег. Скоро, да? Блядь, что раз позвонишь, я дам сводку в милицию, и пиздец тебе будет, Вещий Олег. Пиздец? Да, пиздец тебе будет. А половцы? И там и полосы твои будут вместе с тобой рядом лежать. То есть меня... Хуеплет вонючий. Меня убьет? Вы язычник? Хуеплет ты, блядь, вонючий. Какой еще? А Русь-то крещена будет? Слушай, пидорас, я сейчас позвоню через милицию 02. Я тебя так отвечу в жопу, блядь, козла ебучего, милиции. Так я же Вещий Олег. Я виноватись неделю. Гондон ебучий. Ну, что такое?